Северокорейский оргкомитет совместного совещания представителей политических партий, организаций и отдельных деятелей севера и юга страны и зарубежья за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение 11 июля опубликовал официальное сообщение. В нем говорится... 8 июля в Токио учредился Японский оргкомитет совместного совещания представителей политических партий, организаций и отдельных деятелей севера и юга страны и зарубежья за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение. Японский оргкомитет от имени своего председателя отправил зарубежным региональным организациям и деятелям письмо, в котором призвал всех форсировать учреждение региональных оргкомитетов и учредить зарубежный оргкомитет.